Многие из тех, которые были удалены на жительство по деревням, получили дозволение выезда и свободного жительства в столицах. Между прочим, один хороший знакомый батюшки и сосед по калужскому имению, Василий Алексеевич Кар, или, как его всегда называли, Каров. Он служил в военной службе генералом и был, видно, у императрицы на очень хорошем счету, потому что, когда стал разгораться бунт Пугачева, государыня своей рукой писала к нему, чтобы он отправился против возмутителя. Примечание. Именной указ генерал-майору Кару 14 октября гласил взять в свою команду все войска, там находящиеся, до 300 человек, отправленных при генерале Фреймане, да из Новгорода гренадерскую роту, да башкирцев и поселенных в Казанской губернии. Из военной коллегии ему же знать дают, что сверх того 300 человек из Томского полку и одна пушка, вятскому полковнику Миллеру две пушки, отправить роту 14 октября в Москву, оттуда в Казань. Пушкин, том 9, страница 619, смотри также страницу 623 об указе Кару от 23 октября. Он поспешил исполнить повеление, отправился, потом вдруг слух разнесся, что Кар вернулся в свое имение. Как так? Дошел этот слух и до батюшки. Что за вздор? Может ли это быть? Не поверил. Потом слух оправдался. Говорили, что почему-то он вдруг передал свою команду другому, а сам без спроса уехал. Примечание. Пушкин в примечаниях к истории Пугачева писал: Кар был употреблен в делах, требовавших твердости и даже жестокости, что еще не предполагает храбрости, и Кар это доказал. Разбитый двумя каторжниками, он бежал под предлогом лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки. Приехав в Москву, он хотел явиться с оправданиями князю Волхонскому, который его не принял. Кар приехал в благородное собрание, но его появление произвело такой шум и такие крики, что он принужден был поспешно удалиться. Сей человек, пожертвовавший честью для своей безопасности, нашел, однако ж, смерть насильственную. Он был убит своими крестьянами, выведенными из терпения его жестокостью. Пушкин, том 9, страница 371. Все его очень осуждали, и долгое время многие боялись к нему ездить. Батюшка, однако, у него бывал. Что мне за дело, что он под опалой? Я езжу к своему знакомому, а ежели он не исправен по службе, так суди его закон, а не я. Он жил у себя в деревне, занимался хозяйством и был очень хороший хозяин и охотник строиться. Он свою усадьбу отстроил на славу. Он был богат, жил в большом довольстве и никогда и не намекал, что был отставлен от службы. Когда императрица скончалась, его вскоре после того потребовали в Петербург. Думали, ну, вот теперь беда. Ничуть, дело его пересмотрели и разрешили ему жить свободно, где он пожелает. Он был очень любезный и милый человек, и мы у него не раз бывали в гостях, когда он стал жить в Калуге. Он был женат на княжне Хованской Марье Сергеевне. У них было два сына и дочери, одна из них была за Белкиным, другая за Хрущевым. Сам Кар был старее батюшки, он имел еще брата и сестру, которая была за Голицыным, и я ее знавала. Кар умер первый, когда именно, не знаю, но в то время, как сестра Варвара Петровна выходила за Комарова замуж, он был еще жив, и мы у него были в гостях и обедали. Сноска. Иван Елисеевич Комаров, статский советник, калужский вице-губернатор, женился в 1805 году, умер в 1823 году. Жена его, вдовев, пошла в монастырь, что в Калуге, и там умерла после первой холеры в 30-х годах. Немного попрежде, по времени, но тоже в этом году, женился наш родня, князь Борис Иванович Мещерский, сын князя Ивана Никаноровича, матушкин, троюродный брат. Он взял за себя Тютчеву Авдотью Николаевну. Эти Тютчевы — смоленские. Мать Авдотьи Николаевны была Понютина. Знаю это понаслышке, но сама ее не знавала. Было несколько братьев. И из них я видала Ивана Николаевича и знала сестру княгини Надежду Николаевну Шереметьеву. А других двух сестер, Надоржинскую и Безобразову, не помню даже, видала ли я когда-нибудь. Шереметьевою была очень дружна двоюродная сестра моего мужа Неклюдова, и у нее-то я с ней встречалась особенно часто. Мещерская была моложе меня лет на 5 или на 6, она была замужем менее 3 месяцев. Ее муж простудился и умер от горячки, оставив свою жену беременную. Тут пошли у них в семье большие неприятности. Имение после Бориса Ивановича было изрядное, так братьям-то его и хотелось оттягать его. А княгиня была беременна, обобрать ее было нельзя. Придумали разный вздор, клеветали на бедную. Однако Господь сохранил ее, и она своевременно родила дочь Настасью, и тем был положен конец всем домогательствам ее деверьев. Впоследствии я с княгиней очень сошлась и подружилась, и до самой ее кончины в 1837 году мы с нею были в самых родственных отношениях, и мои дочери с ее дочерью были очень дружны. В 1812 году, когда все из Москвы бежали от француза, и Мещерская уезжала в Маршанск и гостила у нас в Тамбовской деревне, об этом расскажу в другое время. Новый год, 1797, мы встретили с мужем и с детьми в Москве, без батюшки и без сестер, которые в то время были в деревне. До ноября они прожили в Боброве, а потом поехали в Покровское. Наш дом у неопалимой Купины становился стар и ветх. Мы его не хотели переделывать, а продать. Батюшка и предложил нам переехать в его дом, где было теплее, и я сама была в таком положении, что мне нужно было беречь себя, а главное, Петруша все кашлял и хрипел, и я очень за него опасалась. Сестры мне писали, чтобы я не тревожилась на его счет и давала бы ему по одной гарлемской капле. Меня Господь привел Анночку родить благополучно и после того оправиться, а мальчику моему не суждено было жить. Он скончался 12 февраля 1797 года. Отпевали его в приходе у неопалимой Купины, а схоронили в девичьем монастыре. С первых чисел марта месяца стали съезжаться в Москву. К коронации прибыла гвардия, и офицеров и солдат расставляли по домам. В наш дом был назначен молодой офицер Николай Иванович Свешников. Очень молоденький и почти мальчик, прекрасного поведения, стыдливый и робкий, как девушка. Он очень к нам привык, и с тех пор, хотя и прошло много десятков лет, всегда нас помнил и, когда бывал в Москве, нас посещал. Он был потом где-то уездным предводителем и, будучи отставлен с полным мундиром Александровского времени, до конца жизни ходил в этом стародавнем мундире. Примечание. Мундир, то есть форменная одежда гражданских чинов, означала место служения, а также степень, звание и должности, причем различались формы парадная, праздничная, обыкновенная, будничная, особая, дорожная и летняя. Формула отставления от службы, в отличие от отставки, означала наказание, назначаемое и офицером, и гражданским чиновником военного ведомства за преступления и проступки по службе. Марта 10-го прибыл государь с государыней, со всем семейством и со всем двором. Примечание. Речь идет о Марии Федоровне. Начали разъезжать по городу герольды и объявлять о дне коронации. Государь в Москву не въехал, а остановился в новом Петровском дворце, который строила покойная императрица, и туда собрались все городские власти, и митрополит Платон, бывший законоучителем еще великого князя, говорил ему встречную речь. В вербное воскресенье был торжественный въезд государя в Москву. Он и старшие великие князья ехали верхами, а государыня со своими невестками в 8-стеклянной золотой карете. Примечание. В Новом Петровском дворце Петровский подъездной дворец-замок в готическом стиле был построен по велению Екатерины II в 1775-76 годах архитектором Казаковым на Петровском тракте в ознаменовании заключения мира с Турцией, ныне Ленинградский проспект. Еще великого князя, то есть Павла Петровича, до его воцарения. Вербное воскресенье отмечается церковью за неделю до пасхального. Старшие великие князья. Речь идет об Александре Палче и Константине Палче. Императрица была очень моложава, хотя ей и было без малого 40 лет, и приятной наружности, но старшая ее невестка, жена Александра Палча, была красоты неописанной, совершенно ангельское лицо. Примечание. Речь идет о будущей императрице Елизавете Алексеевне, рожденной принцессе Луизе Марии Августе, 1779-1826. Известен ее портрет кисти художника Клабера. Императрица улыбалась и кланялась всем направо и налево. Когда она вышла из часовни Иверской, чтобы сесть в карету, она остановилась на площадке. Смотрела направо и налево, милостиво кланялась и простояла минуты с две, как будто давала всем время на нее наглядеться. Вот тут-то я и насмотрелась на старшую великую княгиню. Обворожительное лицо. Примечание. Из часовни Иверской остановилась на площадке. Недалеко от лобного места существует еще другое место, мимо которого не проходит москвич, не снявший шапки. Это Иверская часовня. Икона Богоматери, находящаяся в часовне, в таком почтении, что нет в целом году дня, в который бы она с утра до вечера не переходила из дома в дом. История этого образа следующая. В 1653 году патриарх Никон предположил соорудить на Валдайском озере монастырь во имя чудотворной иконы Иверской Божьей Матери, находящейся на Афонской горе. Для этого он послал архимандрита Пахомия на Афон для точного снятия списка с образа. В 1666 году Пахомий привез требуемый список, но в это время Никон был под гневом царя и жил в Вологодской губернии. Царь не приказал ставить ее в Никонов монастырь, а указал для нее поставить у курятных ворот часовню. В 1791 году эта Иверская часовня пришла в ветхость. Екатерина II приказала ее перестроить. Золотая риза на иконе сделана художником Василием Кункиным. Весит 27 фунтов 59,5 золотников. Икона эта в ночь перед вступлением французов в Москву в 1812 году была увезена в Муром и возвращена в Москву в том же году 10 ноября. Пыляев, Старая Москва, страницы 417-418. Ныне она находится в церкви Воскресения у входа в парк Сокольники. Побывав в Кремле и приложась к мощам в соборах, торжественный поезд отправился обратно по Никольской к Красным воротам. Тут у запасного дворца была встреча, и потом опять поехали все в Лефортовский дворец, где вся царская семья и пребывала до Великой субботы. То есть субботы на Страстной неделе, накануне пасхального воскресенья. Слышу, говорят, в этот день не все будут в Чудове у обедни причащаться. Примечание. В Чудове, то есть в Чудове монастыре в Кремле. Много было в церкви, однако провели нас, и я опять могла всех видеть очень близко и хорошо. Но сам государь и государыня были, но не приобщались в ожидании следующего дня Пасхи и дня коронования. Примечание. Не приобщались то же, что не причащались, то есть не приобщались святых тайн. Из Чудова государь прошел в собор и там все осматривал, но туда из посторонних никого не пускали, и мы, дождавшись, чтобы государь оттуда вышел, тоже ходили и все видели. Где был государь у утренней, я не знаю, только, кажется, в Успенский собор никого не пускали. Мы были у утренней и у обедни у себя, и, разговевшись дома, вскоре отправились в Кремль на места. Утро было тихое, ясное, теплое, совершенно летнее. Народу было уже много, часов 7 раздался сигнальный выстрел, потом благовест, и вскоре затем последовал выход с Красного крыльца. под балдахином мимо наших мест довольно близко прошли государь и государыня вдвоем к южным дверям Успенского собора, и им была тут архиерейская встреча. Примечание. С Красного крыльца. Дворцовое крыльцо в Кремле, служившее для особых торжеств. Государь был в мундире, государыня в парчевом платье, и звон прекратился. Потом более получаса спустя опять выстрел, пушечная пальба, колокольный звон, барабанный бой, военная музыка. Все перекрестились, и три раза раздалось в народе «Ура!». Когда пушечная пальба кончилась, стали благовестить к обедне и трезвонить. Трезвонили еще к Евангелию. Потом опять пальба, трезвон и выход в соборы, и по Красному крыльцу возвращение во дворец. Примечание. Трезвонили еще к Евангелию. Смотри примечание 17, главе 1. Государь был в царском далматике, поверх царская мантия, и во всю неделю были царские выходы в соборы во всем царском одеянии. Примечание. В царском далматике. Здесь далматик — принадлежность одежды при короновании русских государей, представлявшая собою накидку с широкими рукавами и до половины икры длиной. В день своей коронации император осыпал щедрыми и великими милостями своих приверженцев. Некоторым по две и по три награды были. Кому 6000 душ и Андрея, кому 3000, 4000 и 5000 душ. Примечание. И Андрея. Орден Андрея Первозванного. Всего было роздано в этот день до 90000 душ. Таких щедрот никогда ни при ком не бывало. Для народа был обед. Начиная от Никольских ворот, по всей Лубянской площади были расставлены столы и рундуки с жареными быками. Фонтанами бело-красное и белое виноградное вино, и столы шли по Мясницкой и до Красных ворот. Для государя каждый день были где-нибудь вечером праздники или при дворе балы, и это продолжалось недели с две. Потом государь со всем семейством был в Троицкой лавре и кушал в Вифании у митрополита. Примечание. В Вифании речь идет о Спасо-Вифанском монастыре близ Троицы Сергиевой Лавры. В приполовении был в Кремле большой парад, и тут государь опять был в царском венце и в золотом далматике, и в его присутствии митрополит благословлял военные знамена и окроплял все войско святою водой, а он в этом уборе командовал войсками. Примечание. Приполовение празднуется в среду на 25-й день после Пасхи. Первые дни после коронования, кажется, во всю светлую седмицу была иллюминация во всем городе и катание в экипажах по улицам. На площадях для народа качели и разные забавы. Примечание. Во всю светлую седмицу, то есть пасхальную, светлую или святую неделю. Такой веселой и шумной святой недели я и не запомню. Эта коронация была первая и последняя, которую я видела, потому что пред коронацией Александра I мы поехали в Тамбовскую деревню. В третью коронацию, Николая I, я была в Москве, как и четвертую, но ни той, ни другой не видала и только слышала о них рассказы. Да, пришлось мне пожить во время 5 царствований Екатерины, Павла, Александра I, Николая и Александра II, при прабабушке, деде, отце и правнуке. Не помню, в какое-то время был при дворе большой маскарад и гуляние во Дворцовом саду в Лефортове, и 1 мая большое гуляние в Сокольниках. Потом двор уехал из Москвы, и мы поехали в деревню. Много ожидали от царствования императора Павла и думали, что вот настало время благоденствие.